Глава 9. Пришлось встать пораньше, чтобы завести по пути подругу домой. Всю дорогу она ворчала на отвратительное качество виски, подаваемой в кафе. «Виски? Мы выпили всего по бокалу вина», — уточнила я. «Пока я ждала тебя, успела выпить пару стаканчиков виски, в которые они явно что-то подмешивают. У тебя, кстати, все в порядке?» — решила на всякий случай уточнить, вспоминая вчерашнее предположение Вани. «Ну, как тебе сказать, дорогая? Мой муж, бывший муж, снова женился. Да на ком? Вот уверена, что мозгов у нее, как у курицы. Так что имей в виду, Мариночка, умные девушки мужчинам не нужны. Это они всем говорят только, что хотят и умную, и красивую, и чтобы кушать готовить умело, и чтобы поговорить было о чем. А на самом деле достаточно родиться красивой дурочкой, чтобы быть счастливой». «Анна Михайловна, у тебя точно все еще впереди. Найдешь своего человека. Лучше отпусти его и живи дальше. Марина, у него теперь семья есть. А у меня что? Работа. Только и всего. Я так и останусь, возможно, одна. Навсегда». Женщина отвернула лицо в сторону окна. Я увидела, как по ее щеке стекла слеза, и пыталась найти слова, чтобы успокоить. «Михайловна, перестань. Одна ты точно не останешься? Я в этом уверена. Ты бы видела, как наш дежурный Иванов тебя взглядом провожает. Ой, да не говори глупостей. Какой еще дежурный?» Повернулась она в мою сторону. Я увидела искорку заинтересованности в ее глазах. «Который на следующий день после Коваленко заступает. Высокий, симпатичный». Анна Михайловна улыбнулась мне. «Ох, Марина, тебе бы самой уже замуж выйти, а то будешь, как я». «О, только не это. Пожалуйста, только не ты. Мне пока нотации от мамы достаточно». Улыбнулась я ей в ответ. «Марин, подойди. Заявление нужно принять». Раздался в трубке голос дежурного. «Сегодня мне повезло попасть в дежурство с Усачом, а не с Коваленко». Я подошла в фойе отдела, где стоял взрослый мужчина лет 45. В ходе дачи объяснения он поведал историю о том, что в недавнем времени выезжал с супругой на отдых в Турцию. У него есть сын-подросток, который остался у бабушки на период нахождения родителей за границей. Однако юноша не смог долго составлять компанию старшему поколению. Отпрашивался у бабушки и на выходные возвращался к себе домой, где устраивал грандиозные вечеринки с друзьями по школе. Спустя 2 недели после возвращения родителей из отпуска, отец семейства заглянул в шкатулку, где хранились фамильные драгоценности и ювелирные изделия супруги. Он уже заглядывал в эту шкатулку ранее, для того, чтобы убедиться, все ли ценности на месте, но сами изделия в руки не брал. Сегодня, собираясь на юбилей дорогой тещи, супруг решил надеть подаренный ею перстень. Однако, взяв украшение в руки, понял, что перстень в руках совсем не похож на его. И золотой браслет супруги вовсе не тот, и цепочка. Они очень похожи, но выполнены вовсе не из золота, а были обыкновенной бижутерией. Понимая, что к этим преображениям каким-то образом причастен их оставшийся без должного присмотра сын, глава семьи устроил ему допрос, подогреваемый подзатыльниками. Подросток сознался, что приглашал в дом друзей. Получив подробный список гостей, подозреваемых в хищении, мужчина обратился в полицию. Я помогла ему должным образом оформить заявление и получила от него список предполагаемых преступников. Пробежавшись по нему взглядом, я остановилась на одной из фамилий, которая привлекла внимание. Гражданин Никитин Петр Петрович, 18 лет, был частым посетителем нашего с Эльдаром кабинета, но не в качестве подозреваемого, а в качестве потерпевшего. Однажды он отдыхал на скамейке в парке, когда злодей подбежал к нему и сорвал с головы кепку. Никитин помчался за похитителем, абсолютно забыв о рюкзаке, который оставил на скамейке. Когда же Петр вспомнил о нем и, не догнав похитителя кепки, вернулся, рюкзака на месте уже не было. А вместе с ним и планшета, и кошелька. Спустя 1/2 он обратился в полицию с просьбой оказать помощь в розыске сотового телефона, который оставил на кассе в магазине. Предполагаемого похитителя телефона задержали. Им оказалась кассир магазина, где Никитин совершал покупку. Сотрудники полиции неоднократно уточняли у нее в день пропажи, не находила ли она телефон. Однако ответ был отрицательным. Спустя месяц было установлено, что в потерянный аппарат была вставлена сим-карта с номером, оформленным на ту самую кассиршу. Во время допроса она говорила, что нашла телефон уже после того, как ее опрашивали правоохранители. Согласно действующему закону, если она не предприняла ни одной попытки найти хозяина бесхозной вещи, вещь считается украденной. Было бы достаточно распространить объявление о найденном телефоне в социальных сетях, чтобы избежать уголовного наказания. Чего она не сделала. Не говоря уже о том, что она знала о том, что владелец телефона его давно уже ищет. Благодаря банальной жадности женщина была привлечена в качестве обвиняемой в совершении кражи. В настоящее время дело в отношении нее заканчивал мой коллега по кабинету Ильдар. «Надеюсь, в этот раз у Никитина ничего не украли?» Пронеслось в голове, как только я увидела его фамилию в списке. Получив заявление, группа выехала на осмотр места происшествия в квартиру мужчины, где оформила протокол и изъяла те самые безделушки. Украшения действительно были не из золота. Это видно невооруженным взглядом. На них не было отметки о взятии пробы, цвет был слишком желтый для металла, и если посильнее потереть, можно было и вовсе содрать с них позолоченное покрытие. Я опросила самого виновника, сына заявителя, и велела ему обзвонить своих друзей, чтобы те подошли к нему в гости. Поочередно опрашивая подростков на предмет причастности к совершенному преступлению, добралась по списку и до Никитина. Прийти к другу, в отличие от остальных, он не смог. Сообщил, что в настоящее время находится не дома и подъехать сможет только к вечеру. Что, собственно, меня устроило. На территории нашего района находилось всего 3 ломбарда, в которых и меня лично, и сотрудников уголовного розыска уже прекрасно знали. Я на скорую руку напечатала запросы в указанной организации и приложила фотографии украденных ювелирных изделий, полученные от потерпевшего, с подробным описанием размеров, названий плетений и отличительными признаками. Мужчина оказался педантичным и даже бирки от украшений сохранил. Выписав оперуполномоченному поручение на обход ломбардов, спустя час я уже имела на руках результат в виде залогового билета на имя Никитина Петра Петровича. 3 недели назад гражданин Никитин заложил в ломбард те самые браслет, цепь и перстень. Узнав о том, что похищенные у него ценности были столь быстрым образом обнаружены, мужчина-заявитель очень обрадовался. «Я, если честно, вообще не рассчитывал, что найдете», — сознался он. «А тут нашли, да еще так быстро». Никитину, который пришел в полицию к вечеру, ничего не оставалось, как сознаться в содеянном. Будучи в гостях у нового знакомого, его внимание привлекла шкатулка, в которой на виду хранились ювелирные украшения. Он не смог побороть порыв корысти и забрал с собой обнаруженные ценности. После чего сдал их в ломбард, выручив на эти деньги целых 20 500 рублей. Не желая быть обнаруженным, он пошел на местный рынок и накупил там похожие бижутерии, после чего, зная, что друзья продолжают алкогольную вечеринку, купил несколько баллонов пива и снова напросился в гости. Где и положил в пустующую шкатулку украшения, чтобы кража была обнаружена не сразу. Часть денег он потратил на выпивку, распивая спиртное там же, в квартире со своими друзьями. Вторую часть – на личные нужды. «Будет забавно, если Олег Юрьевич передаст это дело Ильдару, что, скорее всего, так и будет». Время было уже 2 часа ночи, когда в громкоговоритель раздалось «Следственно-оперативная группа! Следователь, опер, кинолог, участковый эксперт! На выезд!» «Хорошо, что я успела подремать хотя бы 2 часа», — подумала я, после чего схватила папку с бланками, ручку, планшетку и накинула куртку. «Ночь сегодня прохладная». Воздух совсем осенний, хотя только начало августа. Группа уже собиралась в дежурной части, когда я подошла. Дежурный, активно жестикулируя, что-то объяснял оперу Ишмухаметову. Сквозь толстое стекло дежурной части я ничего не могла расслышать. «Что случилось?» Чтобы быть услышанной, вопрос пришлось прокричать. «Я оперу все объяснил. Выезжайте скорее. Сейчас еще охрану на адрес отправлю», — ответил дежурный Кашапов. Взрослый и крупный мужчина средних лет с пышными темными усами. Мы мгновенно загрузились в служебную «Газель», и машина тронулась с места. «Давай, рассказывай, что произошло?» – обратилась я к оперу. Сработала сигналка в офисе турагентства. Хозяйка позвонила, сказала, что окно разбито, кто-то ограбить пытался, видимо. После звонка женщины в дежурную часть и нашего прибытия на место происшествия прошло не больше 5 минут. Офис турагентства «Восток-Запад» находился буквально в соседнем квартале. Мы выгрузились из «Газели» и увидели разбитые стекла на асфальте под окном 1-го этажа. Уличные фонари во дворе не работали, поэтому опер включил фонарик на своем телефоне и осветил осколки. Мы стояли у входа в турагентство, которое располагалось на 1-м этаже 5-этажного жилого дома. Я потихоньку начала заполнять протокол осмотра места происшествия, зафиксировав состояние окна, которое эксперт сфотографировал. Ручка отказывалась писать на весу. Пока я пыталась расписать ее, ко входу подъехала серая Рено Логан, из которой вышла полноватая женщина со светлыми кудрявыми волосами. «Я хозяйка помещения. Сейчас, сейчас». Подбежала она к нам, тяжело дыша и судорожно перебирая в руках ключи. «Позвольте мне», — сказал эксперт, и, взяв из ее трясущихся рук связку, без труда подобрал нужный. Вошли внутрь. Помещение разделено на две комнаты, объединенные коридором. В первую комнату вход располагается в начале коридора направо, а в конце коридора дверь, ведущая во вторую комнату. Дверь в первую комнату открыта, вторая в конце коридора закрыта. Мы заглянули в первое помещение. Оно оказалось маленьким. Напротив входа располагался деревянный стол, за ним стеллаж с папками и брошюрами. На столе и полках шкафа стоят миниатюрные статуэтки, привезенные из различных частей планеты. В левом углу комнаты у окна на полу валяется металлический шкаф, выполняющий функцию сейфа. Эксперт подошел к сейфу и раскрыл свой массивный серого металлического цвета криминалистический чемоданчик. Каждый раз я завороженно наблюдала за процессом его раскрытия и любопытно заглядывала, осматривая его содержимое. Эксперты носили с собой огромное количество различных порошков разных цветов и консистенций. Черную и белую дактопленку, кисточки, перчатки, картонные линейки, номерки, огромное количество склянок, емкость с водой, гипсовый порошок, фонарик, диктофон и еще кучу хитрых приспособлений, названия и предназначения которых мне неизвестно. Изучая все эти занимательные принадлежности, я представляла себя в роли эксперта. Учитывая, какой бардак царил в моей маленькой сумочке, в криминалистическом чемодане и вовсе царил бы полный хаос. Пожалуй, не быть мне экспертом. Уж больно тяжелым кажется этот чемодан. Мне пока и оружия хватает. Обработав поверхность сейфа коричневым кристаллическим порошком, эксперт достал толстую кисть и аккуратными ювелирными движениями смахнул лишние частицы с поверхности. В результате чего на сейфе остались четкие следы пальцев рук коричневого цвета. Он взял несколько отрезков ленты скотч и перевел на нее следы овальной формы. После чего приклеил ленту с отпечатком на пустой лист А4. Те же действия он проделал и с замком, и с крышкой сейфа, полками и ящиками стола. Эксперт Рома терпеть не мог переводить следы пальцев на специальную, предназначенную для этих действий дактопленку, предпочитая ей обыкновенный скотч. В это время в качестве подкрепления к нам прибыло два сотрудника вневедомственной охраны. Когда мы с экспертом закончили осмотр комнаты, Рома обратился к женщине. «Ну что, проверяй, хозяйка, все ли на месте или украли чего?» Она вместе с опером осталась в помещении производить ревизию имущества, а мы с экспертом отправились осматривать вторую комнату. «А там что?» – поинтересовалась я у хозяйки. «Небольшая кухня и санузел», – отозвалась она из-за стенки, подбирая ключ от сейфа. Рома дернул ручку двери помещения, которое собирались осмотреть, но она не поддавалась. Эксперт-криминалист внимательно осмотрел дверную ручку и в недоумении громко спросил у хозяйки. «А она что, заперта у вас? Замка не вижу». «Только изнутри, на щеколду запирается», — крикнула в ответ хозяйка и выглянула в коридор. Не раздумывая, мужчина толкнул плечом дверь. С третьей попытки она поддалась и резко распахнулась. Рома провалился внутрь, но быстро нашел равновесие и встал на ноги. Я выглянула из-за его спины, чтобы заглянуть в комнату. В маленьком помещении около 4 квадратных метров вдоль стены стоял стол. На столе сахарница, хлебница, две чашки с блюдцами и микроволновая печь. А за столом, расположившись на стульях, двое мужчин с огромными от страха глазами. Я оглядела их из-за спины эксперта. Они, в свою очередь, таращились поочередно то на меня, то на Романа. Эксперт первым нарушил молчание, окликнув хозяйку. «Это тут ваши гаврики сидят?» «Какие еще гаврики?» – удивилась женщина и подошла к нам, чтобы посмотреть, о ком идет речь. «Нет, не мои», – протянула она. В ее голосе зазвучали беспокойные нотки. «Камиль, иди сюда!» – крикнула я оперу. Опер подошел к двери, и я его пропустила, чтобы он мог взглянуть на мужчин. «Ух ты!» – радостно отозвался он, увидев двоих горе-грабителей. «А чего мы тут делаем в 2 часа ночи, а? Что скажешь, Крайнов? Условный срок, я смотрю, ничему не научил тебя». «Ты что, их знаешь?» – удивилась я, хотя удивляться тут было абсолютно нечему. Из года в год у нас одни и те же задержанные. Крайнов ранее проходил по краже. Месяц назад ему вынесли приговор. Осудили условно, так как его жена за несколько недель до судебного заседания родила ребенка. Судья посчитала это смягчающим обстоятельством и не стала назначать строгое наказание. «И вот мы снова встретились!» Раскатистым голосом поведал нам историю Крайнова опер. «А вот второго не знаю. Ты кто такой?» Обратился он строго ко второму мужчине лет 30. «Я Моисеев Матвей». Как выяснилось, в сейфе находилось 120 тысяч рублей, но вскрыть его ночные грабители так и не успели. Мы с экспертом завершили осмотр, опер надел на преступников браслеты, и мы всей компанией поехали в отдел допрашивать новоиспеченных подозреваемых. Они будут находиться в отделе полиции до утра, а позже, по собранному материалу, кого-то из следователей обяжут выйти в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде ареста и помещения в СИЗО. К утру документы были готовы. «Какие у нас плодотворные сутки выдались. Что не выезд, то задержание и раскрытие». Довольная, я зашла в дежурную часть, чтобы передать все документы оперативному дежурному. Скоро должен был приехать начальник отдела для ознакомления с собранными за сутки материалами. Сегодня я была уверена, что сдам оружие вовремя. Наконец-то смогу выспаться и сделать все запланированные дела. А пока дежурный будет передавать материалы на подпись руководству, пожалуй, дойду до ближайшего круглосуточного магазина, чтобы хоть чем-то перекусить. Благо, находится он через дорогу. Уже выходя из магазина, я услышала знакомый голос, донесшийся позади. «Пистолет не украдут? Маленькая хрупкая девушка со стволом в 5 утра разгуливает по улице. Я бы не советовал так одной выходить». Это был Юра. Я посмотрела на него колючим взглядом и молча пошла дальше. «Ой, да ладно тебе! Ты что, до сих пор злишься на меня из-за Морозова? Знаешь, а я даже соскучился по твоему злому взгляду. Ты что, меня преследуешь?» Остановилась я и посмотрела на него. «У вас там сегодня тьма задержанных, а я пока единственный адвокат, который не посылает дознавателей и следователей, звонящих в 4 утра с просьбой приехать и закрепиться по делу. Остальные старики даже трубку телефона не берут в такое время. Так что меня следует ценить», — сказал он насмешливо. «Морозов предлагает неплохие деньги, чтобы ты закрыла глаза на то, чего и так в деле нет», — уже серьезным тоном произнес он. «Ты, видимо, очень плохо меня знаешь, Юр. Когда же ты успел стать таким?» «Каким таким?» «Жадным. Всех денег в мире не заработать, а деньги Морозова — грязные деньги. Я не хочу разговаривать с тобой на эту тему. Мы не договоримся, и предлагаемая сумма вообще здесь никакой роли не играет. Я не торгую своей совестью. У меня не было желания ругаться с ним. Я была глубоко разочарована в этом человеке. Вспоминая его слова о Прохорове, о разговоре, в котором он явно дал понять, что деньги для него выше человеческой жизни. Он открыл мне глаза на то, что я так давно игнорировала. Дружба с Юрой была фикцией. Она была ему удобна. Это же здорово, когда у тебя есть знакомый следователь, с которым ты сможешь в случае чего договориться. Только он плохо меня знал. Я ничего ему не ответила, молча перешла дорогу и даже не обернулась в его сторону. Пока завтракала чаем с шоколадным батончиком, в кабинет зашел Ильдар. «Доброе утро, трудяга. Говорят, у вас интересные сутки были сегодня?» «Еще бы. Ты уже слышал про кражу Никитина?» «У Никитина опять что-то украли?» Ильдар вытаращил на меня свои глаза и театрально схватился за сердце. «Ха-ха, нет, это Никитин украл». Я рассказала ему о крайнем за сутки выезде. «Фух, я уже думал, что опять дела объединять придется». Очень часто случается так, что один и тот же человек совершает преступления в разные периоды времени. Например, он украл телефон и был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбудили уголовное дело, и когда дело уже было подготовлено для направления в суд и все следственные действия по нему выполнены, преступник, находясь под подпиской о невыезде, совершает еще одно преступление. Тогда по второму факту тоже возбуждается уголовное дело. И так как преступник один, дела объединяются в одно производство. Неудобство такого слияния заключается в том, что сроки расследования начинают истекать с момента возбуждения первого уголовного дела. Стандартный срок расследования – это 2 календарных месяца. Если преступник совершает второе преступление за день до окончания 2 месяцев, то у следователя остается всего 1 день на расследование второго дела. В таком случае допускается продление срока действия руководителем следственного органа еще на 1 месяц. И таким образом, срок расследования второго дела должен уложиться в 1 месяц, а не в положенные 2. Все дальнейшие продления весьма проблематичны. Именно поэтому фраза о краже Никитина вызвала такую резкую реакцию у Ильдара. В громкоговоритель раздалось Старая следственно-оперативная группа, сбор в дежурной части. Ура, ура! Можно сдавать оружие и ехать домой спать.